под лавкой точат дерево мыши. Одна из них серым комком подкатилась к подолу рясы старца, стала ее обнюхивать. Старец с седыми до плеч волосами сидит за столом. Под руками его шелестит желтый пергамент. Монах неторопливо выводит буквы, и они причудливой вязью ложатся на лист. Того же лета заложен град Москва, дубов, при князе Иване Даниловиче, при Калите. Герлык хана обратил Иван на пользу Москве. Перестали погание воевать и русскую землю, орошать пепелище наши кровью жителей. И они опочили от истомы, тягости и насилий долговременных. И наступила тишина велика. Старец, отложив перо, выпрямился, растер онемевшую поясницу, утомленно прикрыл глаза. Тишина ли? Беглые хоронятся в лесах. Черный люд сжег коптильню сборщика мыта Данила Романовича, а самого его избил на площади. Бориска подпалил владение Протасия. Писать ли о сем? Дабы собрат летописец и через тысячи лет знал все без прикрас и сокрытий, не рылся бесплодно в пергаментах. Разве не должно прийти ему на помощь? Но тут же он вспомнил, что летопись его читает Феогност, что князь, недавно увидев запись о Гиле, гневался. «Для кого стараешься? О чем пишешь?» Вздохнув, старец перечитал фразу «И наступила тишина велика» и поставил точку. Москва, Ростов-на-Дону. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июль 1984 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Оператор Алла Тополева. Читала Светлана Репина.